В тот же день на стол командующего Ленфронтом легла записка о том, что финны начали отвод войск от Свирь-строя к Оланцу. Он доложил об этом Жданову и Сталину. Сталин вызвал Панфилова. «Доложите ситуацию по переговорам в Швеции. Там работают два моих сотрудника, полковник Иволгин и старший лейтенант Овечкин. Они провели встречу с начальником разведки Финляндии генералом Паассоненом, разработку которого начали еще в апреле месяце, с целью создания условий для проведения предварительных переговоров. В Швецию был заброшен старший лейтенант Овечкин, зять теперешнего министра иностранных дел Финляндии Карла Хенрика Вольтера Рамсая. Тот также в разработке с апреля месяца. Удалось воздействовать на него через его дочь, захваченную на Ленфронте под важенными разведчиками полковника Иволгина. Она сумела убедить отца в бессмысленности продолжения войны. В ходе проведения операции воздействие на противника производилось как психологическими, так и военными методами. С этой целью на Ленинградском фронте был создан первый отдельный ударно-штурмовой корпус, с помощью которого брались сильно укрепленные районы обороны финнов. Кроме того, два таких корпуса успешно применялись и в операциях против немецкой армии. В ходе операции финнами было поставлено одно предварительное условие – не допустить оккупации Финляндии войсками 11-й армии Гитлера. Для этого Ленфронт активизировал боевые действия на новгородском направлении, взял Новгород и вынудил противника перебросить 11-ю армию под Ленинград. Нами, полковником ГРУ Иволгиным и командованием Ленфронта, был подготовлен участок фронта, на котором были созданы замаскированные укрепрайоны и подготовлен огневой мешок для армии Манштейна. Измотав противника в наступательных боях, войска фронта пропустили его во второй подготовленный мешок, и после того, как Манштейн подтянул туда второй эшелон, захлопнули этот проход ударами второй ударной армии и второго ударно-штурмового корпуса. Как только Манштейн оказался в мешке, поступило предложение Паассонена о личной встрече. Мы организовали переброску полковника Иволгина в Швецию. При этом финская сторона взяла на себя его легализацию в Швеции, так как шведы отказали ему в визе. Ранее финны брали на себя некоторые обязательства и неукоснительно выполняли их. Так, например, пропустили наши десантные корабли по Свири в Волхов в ходе освобождения Новгорода. На данный момент проведена встреча с министром Арамсаем, который приехал в Швецию и заявил, что уполномочен парламентом республики начать переговоры о перемирии на условиях СССР, отвод войск на линию границ 1940 года, отказ Финляндии от союзных отношений с Гитлером и вывод немецких войск с финской территории. То есть, товарищ Сталин, ваше указание в кратчайшие сроки вывести Финляндию из войны и освободить Волго-Балтийский водный путь и Кировскую железную дорогу путем создания условий для мирных переговоров с финнами. Главное разведывательное управление Генштаба выполнило дело за дипломатами. Сталин во время доклада неторопливо ходил по кабинету и курил. «Из вашего доклада, товарищ Панфилов, следует, что все события на Ленинградском фронте в течение марта-августа были частью операции ГРУ. Это так?» «Точно так, товарищ Сталин». «Товарищ Василевский, ваше мнение?» «Да, товарищ Сталин, так или иначе, во всех событиях на Ленфронте активнейшее участие принимал второй отдел ГРУ ГША и лично его начальник полковник Иволгин». «А как вы считаете, товарищ Панфилов, мы могли получить больше от финнов на этом этапе, например, повернуть их оружие против немцев?» «На этом этапе это было невозможно. Это цель следующего этапа операции». «Товарищ Василевский, у меня аналогичное мнение». «Товарищ Молотов, дайте распоряжение товарищу Калантай принять делегацию Финляндии». «Товарищ Панфилов, передайте эту информацию по своим каналам финской делегации. Подготовьте награждение людей, принимавших участие в операции. Иволгин. Сталин открыл блокнот и начал просматривать его назад. Это тот капитан, командир роты разведки Ленфронта, который вскрыл направление немецкого удара. Напомнил Сталин Василевский. Да-да, Шапошников просил ему Суворова первой степени, а я подписал вторую. Припоминаю. Исправим ошибку. Товарищ Василевский, подготовьте приказ о передислокации освобождающихся армий на Харьковское направление. В первую очередь 7-ю воздушную армию. Это срочно. Есть, товарищ Сталин. Все свободны. Товарищ Панфилов, как у вас дела с армией Андерса? Генерал Андерс колеблется и постоянно придумывает отговорки, как только речь заходит об отправлении на фронт. Мне кажется, товарищ Сталин, что его необходимо отстранить от командования. Его кандидатура согласована с правительством Польши и британскими союзниками. Британцы пытались помешать Иволгину встретиться с Рамсаем, товарищ Сталин. Иволгин в день встречи с Рамсаем обнаружил наблюдение за Рамсаем и уничтожил 3 агентов. Он считал, что это немцы. Сейчас выяснилось, что это были сотрудники британского посольства. Англичане требуют от шведов выдать им убийц британских дипломатов. Убийство взял на себя генерал Пассонен, так как он отвечает за безопасность переговоров. Но Рамсай и Пассонен в курсе, что ликвидацию провел Иволгин. Как они себя поведут в этой ситуации, неизвестно. Рамсай по национальности англичанин. Но, товарищ Сталин, возможности вывести Иволгина из Швеции у нас нет. Я передал приказ нашему резиденту в Стокгольме ввести в действие запасной вариант легализации Иволгина. Но удастся ли ему уйти от Паусонена и получить другие документы, неизвестно. Какие еще методы вы можете задействовать? Затрудняюсь вам сказать, товарищ Сталин. Будем надеяться на то, что разведчик Иволгин опытный и с Паусоненом работает уже полгода. Может быть, объявить о нашем успехе союзникам? Но в конце концов, извиниться, сославшись на то, что переговоры были секретными, Иволгин имел приказ обеспечить безопасность переговоров любым способом. А вы считаете, что Рамсай может сдать Иволгина англичанам? Он же понимает, что Иволгин – ключевая фигура. Дайте указание Иволгину и второму разведчику выходить из операции немедленно».